День второй. Среда. Шестое. «А вот и он», — тихо произнес Эрик и отодвинулся от дверцы Субурбана, чтобы Скотт мог выйти. Они ждали, когда Алькорса закроет свою автомастерскую на бульваре Магнолии, чтобы снова допросить его. Когда Корсо увидел, что они приближаются, то остановился и всплеснул руками, так что его нейлоновый портфельчик заколыхался. «Ну что еще? Разве мы не закончили?» Агрессивно и одновременно обреченно поинтересовался он. «Я же ответил на все вопросы!» «Да», — согласился Эрик, положив руку ему на плечи и увлекая к Субурбану. «Нам просто не очень понравились ответы, Корсо, и мы решили дать тебе еще один шанс». Они подошли к машине. Скотт открыл заднюю дверцу. Корсо посмотрел на них. Его плечи поникли, и он забрался внутрь. Эрик запрыгнул на сиденье рядом. Скотт уселся на водительское место и захлопнул дверцу. Лязгнули замки. «Мистер Корсо, знаком тебе термин «препятствование правосудию»?» Голос Эрика звучал дружелюбно. Владелец мастерской поднял руки. «Послушайте, я рассказал все, что знал». «Нет. Ты сказал, что у тебя побывал фургон с поврежденным кузовом, но ты не запомнил номер». «Это правда». «Но ты вспомнил, что номер калифорнийский». «Да». Ответ прозвучал неуверенно. Эрик потрепал его по плечу. «Не нервничай, Корсо, я просто напоминаю твои же слова». Мужчина натужно хихикнул, но выглядел он явно взволнованным. «Значит, номер калифорнийский, но ты его не запомнил», — продолжал Эрик. «Угу. И ты сказал, что не помнишь, сделан ли номерной знак на заказ или обычный». «И что? Хочу уточнить, не освежит ли твою память тот факт, что мы ищем этот фургон, потому что он фигурирует в федеральном расследовании убийства». Эрик улыбнулся собеседнику. «Убийство?» — взвизгнул Корсо. «И не просто убийство», — обернулся Скотт с переднего сиденья. «У нас есть доказательства, что парень за рулем фургона кромсал людей на куски». «Я не знал ни о каком убийстве. Этот парень не похож на убийцу». «Ты о том парне, который пригнал фургон?» — спокойно уточнил Эрик. «Ну да, я же говорил вам, самый обычный, лет 40, ничего странного в нем не было». «И он заплатил наличными». «Все платят наличными». «Давай поговорим еще кое о каких деньгах». «О каких это?» «Ну же, Корсо, мы знаем, что он заплатил за молчание, и не притворяйся. Ты не новичок в этом бизнесе. Ты пробиваешь номера еще до начала ремонта. Ну же! Иначе как бы мы на тебя вышли? Копы Лос-Анджелеса указали на тебя, потому что ты имел дело с угнанными машинами». «Но это не была угнанной. А откуда ты знаешь?» Корсо выглядел удрученным. Он угодил в расставленную Эриком ловушку. Он вздохнул. «Ладно, ладно. У меня есть человек в транспортном департаменте. Он пробивает для меня номера, потому что у меня была куча проблем с копами. Я пытался быть честным, ясно? Я едва избежал 11 главы». Имеется в виду глава 11 Кодекса о банкротстве США. Обратился он к Эрику. «Корсо, я не хочу выслушивать слезливую историю о банкротстве. Назови номер фургона, или мы сообщим лос-анджелесским копам, что ты взломал базу департамента транспортных средств». «Ладно, ладно. Я уже сказал, номер калифорнийский. Там все чисто». Он расстегнул молнию на портфеле, вытащил лист бумаги, провел пальцем по странице и продиктовал номер. Эрик кивнул Скотту, который записывал разговор. «Но если все чисто, зачем платить за молчание?» Корсо пожал плечами. «Не знаю. Парень только вытащил наличку, $300, как я уже понял, зачем. Я не хотел брать, но он сказал: запомни, я знаю, где ты живешь», — возмущенно ответил Корсо. «И я взял деньги, ясно? Мне нужно кормить детей, платить ипотеку». «Убирайся, Корсо». Слова Эрика заглушил лязг открывающихся замков на дверце. «Погодите. А как насчет лос-анджелесских копов? Что теперь будет?» «Просто вали». Корсо посмотрел на Скотта, ища поддержки, но тот уткнулся в телефон. Владелец мастерской вышел из машины с поникшими плечами, прижимая к груди расстегнутый портфель. «Сейчас позвоню». Скотт набирал номер. Эрик перебрался вперед на пассажирское сиденье и просматривал сделанные Скоттом пометки в блокноте. Как только напарник закончил разговор, он спросил. «Фургон зарегистрирован на женщину?» «Ну, номер, который дал нам Корсо, действительно зарегистрирован на женщину. Но Корсо не проверил, настоящий ли это номер. Лэнс только что пробил ее через NCIC, ни обвинительных приговоров, ни арестов. Предположительно, проживает в Вудленд-Хиллз с 90-го года. Вудленд-Хиллз — район Лос-Анджелеса. Думаешь, преступник приехал из Джорджии и позаимствовал ее номер, чтобы замести следы после аварии на шоссе?» Скотт с мрачным видом повернул ключ зажигания. «Я знаю только, что это единственный фургон, который мы нашли, подходящий под расплывчатое описание пьяного водителя, и что его задние двери с понедельника нуждались в ремонте». Офис ФБР в Уилшире располагался в многоэтажном здании, построенном в 1970-х, когда в моде были бетонные блоки и армированные окна. Только ограждения у тротуара перед ним намекали, что за непримечательным фасадом скрывается целый муравейник правительственных чиновников. Лифт номер 2 бесшумно поднимался, унося вверх стили Джейн и спецагента Вайса. Они зашли в здание с парковки для посетителей. Вайс провел антропологов через охрану. Лифт проехал 4-й этаж, где находился офис Скотта и Эрика. Джейн и Стили переглянулись. Стили откашлялась, наблюдая, как увеличиваются цифры от этажа к этажу. «Куда мы едем, Вайс?» «Боюсь, это засекречено, мэм». Он улыбнулся ей. Двери лифта открылись. 10-й этаж. Он провел их в холл с 4 дверьми с табличками «Ограниченный доступ». Сбоку от каждой на стене находилась клавиатура. Вайс набрал код на той, что оказалась напротив. Раздался звонок, и агент распахнул дверь. «Добро пожаловать в главное звериное логово». Джейн первой вошла в большую комнату без окон. Ряды люминесцентных ламп делали ее похожей на больницу. Впереди находилось рабочее пространство. Металлические столы, шкафы для хранения документов, книжные полки со справочниками по судебной медицине. Дальнюю часть помещения оборудовали под мокрую лабораторию с вытяжками и столом. Мокрая лаборатория — тип лаборатории, можно сказать, классический, где проводятся исследования, в том числе связанные с риском для жизни и здоровья, и поэтому требующие специальной уборки и вентиляции, а также защиты от утечек. В противоположность сухим, где работают с минимумом веществ или анализируют данные. Примечание редактора. Стили была явно впечатлена. «Так вот, где вы, ребята, тусуетесь?» Вайс кивнул. «Тони Ли, который фотографировал на шоссе, прямо за этой дверью, в холодильной камере». «И чем конкретно вы здесь занимаетесь?» — поинтересовалась Джейн. «Собираем улики и немного анализируем». Агент Ли появился из дальней двери. На нем был синий медицинский халат, на щеках виднелись две красноватые полоски. Видимо, след от тугих ремешков защитной маски. На лбу еще одна полоска, темные волосы приглажены. Он приветственно поднял руку. «Эй, 32-1! Я вас ждал!» «Тогда я вас оставлю». Вайс вышел. Стили и Джейн последовали за Ли в прихожую со скамейкой посередине и шкафчиками вдоль стены. В одном конце, у двери с надписью «Туалет», находилась раковина, над ней — зеркало. Рядом еще две раздвижные двери, каждая с окошком. «Мы проведем экспертизу прямо в холодильнике, чтобы поддерживать как можно более низкую температуру материала, поскольку он еще понадобится коронеру», — объяснил Тони. «Вот защита. Наденьте поверх одежды. Так теплее. Бахилы здесь». Он указал на контейнер у входа. «А очки в этой коробке». Тони положил руку на настенный шкафчик, в котором на крючках висели подсвеченные мягким ультрафиолетовым светом защитные очки из оргстекла. «Я буду управлять флюороскопом, делать для вас снимки, фотографировать и перемещать материал, если потребуется». Флюороскоп — рентгенографический прибор. «По сути, удовлетворять все наши прихоти», — пошутила Стилли. «Точно». Джейн обрадовалась шутке подруги. Она уже чувствовала напряжение. Возле трассы, среди листьев и мусора, фрагменты тела находились как бы в естественной среде и выглядели не так ужасно. А здесь, в лабораторных условиях, они очень напоминали куски тела одного человека. «Бенни. Нет, не думай о нем, даже не вспоминай его имя». Джейн почувствовала, как Стилли толкнула ее локтем и взяла протянутую маску, только покачав головой в ответ на немой вопрос в глазах подруги. Она накинула капюшон и последовала за остальными в еще одно помещение без окон, где оказалось жутко холодно. Почти весь верхний свет не горел. Центр освещала панель над флюороскопом. Горловина флюороскопа была установлена на консоли параллельно полу, отчего портативный рентгеновский аппарат напоминал заброшенную нефтяную вышку. Останки были упакованы в черные мешки для трупов. Каждый мешок лежал на отдельной каталке из выстроившихся в ряд возле флюороскопа. «Извините за освещение. Этакий эффект CSI получился». Раздался из-под маски слегка приглушенный голос Тони. «Эффект CSI — нереалистичное, излишне драматическое изображение работы судмедэкспертов в различных криминальных телешоу, названная в честь популярного сериала «CSI. Место преступления». «Просто пытаюсь свести тепловое воздействие к минимуму. Но если понадобится больше света, дайте знать». Он подтащил к флюороскопу ближайшую каталку и расстегнул молнию на мешке. В нем лежала отрубленная нога. Бледная плоть была влажной, успев разморозиться. На дне мешка темнела кровавая лужица. Джейн почувствовала облегчение. Ее первым побуждением было придвинуться поближе, чтобы лучше рассмотреть. Они со Стилли встали по обе стороны каталки, Тони остался у флюороскопа. «Разрез проходит через бедренную кость», — прокомментировала Стилли. «Похоже, где-то посередине бедра, а другой прямо под коленной чашечкой», — пробормотала Джейн. «Преступник не хотел снова пилить кость?» «Может быть. Не могу сказать, какой вариант он попробовал первым. Что с коленом?» «Не думаю, что оно задето. Взгляни». Джейн отодвинулась вправо, чтобы осмотреть проксимальный разрез, пока Стилли склонилась к коленной чашечке, едва различимой среди связок и жировой ткани. «У нас вряд ли получится определить пол», — заметила Стилли. «Не получится, если не доберемся до бедренной кости, чтобы измерить окружность голени». «Да, в этом случае можно только предположить». Наступила тишина. Антропологи рассматривали ногу, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону. Тони откашлялся. «Голень не бритая, значит, мужчина?» «Возможно, но не факт», — ответила Джейн, не отводя взгляд от ноги. «Не все женщины бреют голени, а некоторые мужчины бреют, например, пловцы или велосипедисты. Когда сфотографируете каждый разрез и общий вид сверху, перейдем к следующему». «Без проблем». Тони начал действовать. Камера жужжала и вспыхивала, когда он делал по два кадра с разных точек. Чтобы снять вид сверху, ему потребовалась стремянка, которую Тони приволок из-за угла. Перед тем, как включить флюороскоп, он принес три свинцовых фартука. Все натянули их через голову и отрегулировали плечевые проемы, чтобы фартуки не слишком давили. Тони повернул на флюороскопе два рычажка и нацелил объектив на оторванную ногу на каталке. Рентгеновское изображение выводилось на монитор на соседней каталке. «Можно медленно провести от одного конца до другого», — попросила Джейн. Взгляды антропологов метались между обрубком ноги и монитором, пытаясь сориентироваться в оттенках серого, изображении костей и тканей. они заметили, что в разрезе в верхней части бедренной кости нет никаких металлических осколков, как можно было ожидать, при сильном режущем воздействии. Стилли поинтересовалась у Тони, что он думает о явном отсутствии таких следов. «Наверное, преступник промыл фрагменты после расчленения», — ответил тот. Флюороскоп перемещался вниз по бедру, и на дистальном конце бедренной кости показались еле различимые светлые отметины. Дистальный, дальний конец бедренной кости, нижняя ее часть, которая принимает участие в образовании коленного сустава. «Стоп, вот здесь, чуть выше», — попросила Стилли. «Это линии срастания?» Она вопросительно посмотрела на Джейн, которая не отрывалась от монитора. «Похоже на то. Чуть ниже, Тони. А теперь обратно». Тони переместил объектив на то место, где находился секунду назад. «Линии срастания», — подтвердила Стилли. «Черт побери», — выдохнула Джейн. «Поясните, 32-1». Тони переводил взгляд с одной женщины на другую. Стилли указала на монитор. «Видите эти линии в верхней части колена? Именно там эпифиз, он же пластинка роста, постепенно сочленяется с трубкой бедренной кости. Полное срастание происходит в определенном возрасте, вне зависимости от этнической принадлежности и пола. И раз мы видим эту линию, то теперь знаем, что перед нами тинейджер или тот, кому чуть за 20». Тони тихонько присвистнул. «Распечатайте снимок», — сказала Джейн. «А потом переверните ногу, чтобы мы могли разглядеть то же место сзади». «Как назвать снимок?» «Дистальный эпифиз левой бедренной кости». «Можно еще разок?» «Да просто левая бедренная». Джейн посмотрела на монитор флюороскопа, почувствовав прилив азарта при виде этой неровной, бледной линии. Отличительная черта, которая поможет сузить область поисков. Неплохо для начала. Тони нажал какие-то кнопки на клавиатуре под монитором и приподнял флюороскоп за горловину, чтобы освободить место. Затем осторожно взял ногу с каталки, держа с двух сторон, переложил на незапачканный кровью участок мешка для трупов, снял один из двух слоев перчаток и приблизил объектив к тыльной стороне колена. На мониторе снова появились похожие бледные линии, но на этот раз более четкие, без коленной чашечки на переднем плане. «Думаю, они или почти срослись, или срослись перед самой смертью, и поэтому мы по-прежнему видим линию», — заметила Стилли. «Еще один снимок, Тони». Повозившись с аппаратом, тот спросил. «Хотите еще раз взглянуть на ногу сверху?» «Да, да», — кивнула Стилли. «И перейдем к следующему мешку». Во второй раз они не заметили ничего особенного. Тони упаковал конечность. Стилли и Джейн наблюдали, как он стянул запачканные перчатки, надел чистые и перешел к следующей каталке. Джейн больше не волновалась, как скажется на ее психике содержимое следующего мешка. Сосредоточившись на мыслях о человеке, который совершил убийство и расчленил тело. На том, как изобличить преступника. Скотт с Эриком почти не разговаривали, пока не оказались в начале Джеффдейл-авеню в Вудленд-Хиллз. Улица делала небольшой уклон вверх, а потом резко поворачивала. Двухэтажные домики пастельных цветов создавали однообразное впечатление. Типичный пригород. Дом 3180 находился по левой стороне. Гаражные ворота были закрыты. Но на бетонной подъездной дорожке виднелся маслянистый след, как будто там часто стоит машина, у которой протекает масло. «Так», — сказал Скотт, не сводя глаз с пятна. «Сейчас он или в гараже, или недавно уехал. Давай сначала в гараж». «Ты спереди, я сзади?» Скотт кивнул и указал подбородком на бардачок перед Эриком. Тот открыл его, достал два пистолета в кобурах и два маленьких электронных устройства. Агенты пристегнули их к своим поясам. Прежде чем выйти из машины, надели ветровки с надписью «ФБР». Они подошли к стене гаража и заглянули в окно. Стекло запылилось, По углам виднелась паутина, но фургон внутри был хорошо виден. Белый с синей полосой сбоку, с багажником на крыше. Эрик кивнул Скотту. Оба надели наушники на одно ухо, чтобы общаться через передатчики. Эрик начал тихо продвигаться вдоль стены дома. Дождавшись, когда напарник сообщит, что занял позицию у черного хода, Скотт подошел к парадной двери и позвонил. Не сразу ему открыла заспанная женщина. Светло-рыжие волосы собраны на макушке, на ногах мятые обрезанные джинсовые шорты. Скотт подождал, пока она перестанет зевать ему в лицо, открыл удостоверение и предъявил значок. «Спецагент Хьюстон, ФБР, мэм. Вы Трейси Эллен Рединг?» «Ага». «Кроме вас кто-нибудь проживает по этому адресу, мэм?» «Нет. Хотя сейчас у меня гость». «Он или она сейчас здесь, в доме?» «Нет, а что?» «Мэм, я могу войти и поговорить с вами внутри?» Женщина безразлично пожала плечами. «Конечно». Она повернулась, оставив за собой дверь открытой, и прошла в дом, шлепая по полу. Скотт последовал за ней на кухню, отметив, что задняя стеклянная раздвижная дверь ведет во внутренний дворик. Дверь была видна и от кухонной стойки, где женщина наливала себе стакан кока-колы из двухлитровой бутылки. «В чем дело?» — спросила она, закуривая. «Это ваш фургон, мисс Рединг?» «Да, мой. Я уже погасила за него кредит». «И вам точно известно его местонахождение в последние несколько дней?» Она прищурилась, глядя на собеседника сквозь дым. «Вы о том, в курсе ли я, куда он ездил?» Скотт кивнул. «Да, конечно, в курсе. На днях я разрешила Скаю взять машину, но я знаю, где он был». «Кто такой Скай?» «Мой друг приехал в гости». «Мисс Рединг, вы знали, что фургон недавно попал в аварию, и ему потребовался ремонт?» Впервые с начала разговора женщина насторожилась и судорожно выпустила дым. «Нет». Она посмотрела на кухонные шкафы, как будто сквозь них могла заглянуть в гараж, и покачала головой. «Думаю, вы ошибаетесь. Скай бы мне сказал». «А где сейчас Скай?» Поколебавшись, женщина сделала глубокую затяжку. «Вообще-то не знаю. Я слегка вздремнула, а потом вы позвонили в дверь и разбудили меня». Хозяйка дома потушила сигарету в блюдце с крошками от тоста. «Да мало ли где он. Может, гуляет по холмам?» Она взмахнула рукой, словно отгоняя мух. В эту секунду в наушнике раздался голос Эрика. «ФБР, назовите себя, сэр». Затем треск и фраза. «Код 4». Это означало, что с Эриком все в порядке, но Скотту не понравился треск. Он бросился к раздвижной двери, на ходу выхватывая из кобуры пистолет. Открыл дверь, быстро высунул голову, убрал обратно и выскочил во дворик, держа пистолет наготове у плеча. Эрик обнаружился между раскидистым вечно зеленым кустом и оштукатуренной стеной дома. Его колено упиралась в спину мужчины, который лежал лицом в землю, дергаясь и сквернословя. Эрик уже надевал на него наручники. Скотт убрал пистолет в кобуру и обернулся, ища взглядом женщину. Та подошла к двери, округлив глаза. «Скай!» — позвала она мужчину, которого Эрик поднимал с земли. «Ты почему не сказал, что фургон попал в аварию, а?» Тот, к кому она обращалась, с побагровевшим от злости и напряжения лицом, отплевывался от грязи. На фоне покрасневшего лба его светлые волосы казались белыми. Вены на шее вздулись над вырезом футболки с логотипом «Наскар». «Наскар» — национальная ассоциация гонок серийных автомобилей. Слово «серийные» тут имеет чисто историческое значение. «Заткнись! Хоть раз в жизни захлопни свою пасть, женщина!» Он сплюнул еще раз, целясь в стену, но попал в хозяйку дома. Она подбежала к нему, встала на цыпочки и изо всех сил ударила по лицу. Мужчина попятился, наткнувшись на Эрика, который инстинктивно толкнул его вперед. «Сука!» Мужчина попытался пнуть ее, но мисс Рединг оказалась проворнее, отскочила и вбежала в дом с воплем, что свое барахло он найдет выброшенным на лужайку. «Хватит!» — властно приказал Скотт. Мужчина перестал вырываться из рук Эрика, хотя все еще выглядел рассвирепевшим. «Назовите себя». Мужчина сфокусировался на Скотте. Белки его глаз налились кровью. Когда он открыл рот, донесся резкий запах алкоголя. «Скай Хортон, у вас есть какие-то вымышленные имена, мистер Хортон?» Мужчина покачал головой. «А как насчет тюремных сроков? Мы проверим, но можете рассказать сами. Все лучше, чем стоять с таким видом, будто вы пытаетесь что-то скрыть». Мужчина опять вышел из себя, но теперь его тон был обиженным. «Послушайте, я знаю, что должен был сообщить, но у меня нет денег, чтобы возместить ущерб. И это даже не мой фургон. Ради всего святого, я же никому не причинил вреда». «Должен был сообщить о чем?» — уточнил Эрик. «О происшествии». Мужчина попытался повернуться, чтобы увидеть лицо Эрика. «Вы же поэтому здесь? Вам звонили из города?» «Расскажите, что произошло?» «Я въехал задом в светофор, ясно?» Он посмотрел на Скотта. «Там сложный разворот, а я торопился. Я даже не знал, что он там, пока не врезался. Потом был жуткий грохот, и свет погас. Почти готов поклясться, что он переместился, когда я разворачивался». Скай снова попытался вывернуться. Агенты переглянулись. «Мистер Хортон, вам придется проехать с нами», — заявил Скотт. «Чувак, я признаю вину. Я заплачу городу. Может, договоримся?» «Прямо сейчас вам предъявлено обвинение в нападении на федерального агента, и это только начало. Об остальном поговорим в нашем офисе, как только осмотрим фургон». «Вперед!» — скомандовал Эрик. Седьмое. Тони Ли обнажил туловище, и оно оказалось еще хуже, чем нога. Расчленявший, целился чуть ниже грудной клетки и чуть выше таза, стараясь не задеть позвонки. Разрезы оказались между ними. На коже ни шрамов, ни татуировок, ни посмертных кровоподтеков. Когда Тони перевернул туловище, на обратной стороне оказалось несколько родинок и волосков внизу. Но вторичных признаков было недостаточно, чтобы определить пол. Тони все сфотографировал и включил флюороскоп. На рентгеновском снимке эпифизы позвонков оказались сросшимися. «Судя по всему, возраст больше 17 и, скорее всего, даже больше 25», — заметила Стили. «Что ж, пока МНИ равно единице. Минимальное число лиц или особей, если речь о животных. Наименьшее возможное количество организмов, которым может принадлежать скопление костей». «Минимальное число лиц?» — переспросил Тони. «Да», — ответила Джейн. «Пока нельзя точно сказать, что здесь останки больше, чем одного человека. Хотя я предполагаю, что нога принадлежит подростку, а туловище — тому, кому больше 25. Но прежде чем делать громкие заявления, давайте следующий пакет». Джейн поймала взгляд Стили, и они поняли друг друга. Им пока не хватает данных, чтобы уверенно сопоставить эти части тела с досье из базы агентства 32-1. Тони переставил каталки и уже расстегивал молнию на третьем мешке. Там оказались левая рука и кисть. Здесь разрез пришелся выше головки плечевой кости, что позволило аккуратно расчленить сустав. «Если тот, кто расчленял тело, что-то забрал, то, скорее всего, лопатку. Сама плечевая кость выглядит невредимой», — прокомментировала Стили. «Вы заметили, насколько эти разрезы чище, чем те, которые мы видели раньше?» — спросила Джейн. «Сфотографировать?» — предложил Тони. «Читаете мои мысли». Джейн отодвинулась от каталки, чтобы дать ему место. Затем они приступили к флюороскопии. Головка плечевой кости на мониторе выглядела маленькой, похоже, женской. Но Стили и Джейн хотели убедиться в этом и попросили Тони сделать снимок, чтобы измерить ее штангенциркулем. Когда он вел флюороскопом вдоль руки, пришлось дважды останавливаться, чтобы зафиксировать застарелые сросшиеся переломы. один посередине плечевой кости, другой ближе к запястью в локтевой кости. «Травмы, полученные при самообороне?» — предположил Тони, подписывая второй снимок. «Похоже на то», — отозвалась Джейн. «В локтевой кости классический перелом Монтеджи. Перелом Монтеджи — перелом локтевой кости с вывихом головки лучевой кости». Стили встала в защитную позу и прикрыла наискосок грудь, а потом лицо рукой, пытаясь имитировать положение при ударе. «Жуть! К тому же плохо сросся», — заметила Джейн. Тони посмотрел на руку с облупившимся бордовым лаком на ногтях. «Думаете, это другой человек? Не тот, чья нога и туловище?» «Ну, все эпифизы костей руки полностью срослись, так что, предположительно, это кто-то старше 25», — начала Стили. «А эти веснушки указывают на человека в возрасте. Возможно, мы сузим круг поисков, когда изучим структуру костной ткани на рентгеновских снимках». «Не часто приходится это делать», — добавила Джейн. «Обычно мы знаем возраст того, чей снимок, и нам незачем исследовать внутреннюю структуру. Но поскольку у нас не так уж много материала, перепробуем все методы», — подытожила Стили. «Перейдем ко второй руке». Тони выжидающе смотрел на нее, опершись на каталку. «Конечно». Когда Тони в последний раз переставил каталки, Джейн почувствовала себя опустошенной. Большого прогресса они не добились. Все фрагменты тела, по-видимому, женские. У всех белая кожа, все принадлежат человеку, прошедшему период полового созревания. Поэтому трудно найти между ними какое-то различие, особенно при неинвазивном обследовании. Фрагментов, которые могли бы дать более точное представление о возрасте, например, таз или зубы, здесь не было. Надежды Джейн опознать жертву таяли. Она вдруг почувствовала тяжесть свинцового фартука, сдвинула его на плечах и неуклюже потянулась. Тони, который двигался так, словно на нем нет никакого свинцового одеяния, ловким движением извлек из мешка правую руку. Она легла немного криво, и он выровнял ее параллельно краю каталки. Рука Тони в перчатке на секунду коснулась пальцев с отполированными ногтями. И Джейн вдруг представила себе мертвую женщину, которую кружат в вальсе. Она посмотрела на потолок, чтобы выбросить видение из головы, и кожа на щеках под маской натянулась. Это вернуло Джейн к реальности. Она уже вымоталась из-за постоянного напряжения и стояния на ногах, к тому же холод пробирал до костей. Страшные образы только усугубят усталость. Джейн знала это по опыту. «Просто очередной фрагмент тела», — сказала она себе. Тони сфотографировал руку со всех сторон, и Джейн опустила взгляд. Это была правая рука, и с виду она соответствовала левой, которую они только что осмотрели. Тони провел флюороскопом вдоль отрубленной конечности, ненадолго остановившись, чтобы сделать снимок головки плечевой кости. Затем линза флюороскопа возобновила свое путешествие. Пока Тони осторожно вел ее вдоль руки, мысли Джейн начали возвращаться к тому, где раздобыть образцы, чтобы точнее определить возраст обеих плечевых костей. «Господи!» — возглас Стили заставил Тони замереть, а Джейн подпрыгнуть. Она посмотрела на Стили, которая впилась взглядом в монитор и тут же последовала ее примеру. Вот оно. То, о чем убийца не мог знать, если только у него под рукой не оказалось рентгеновского аппарата. Хирургическая пластина была вставлена в плечевую кость примерно посередине. Наверняка это сделал врач. Она может иметь серийный номер и вывести следствие на пациентов этого хирурга. «Хирургическая пластина словно почтовый голубь», — подумала Джейн. И тут же поняла, они не найдут ее обладательницу в базе своего агентства. У них не было ни одного клиента, который сообщил о пропаже женщины с пластиной в руке, и они не получали никаких рентгеновских снимков с пластинами. Это первая реальная зацепка, ведущая к установлению личности женщины и, следовательно, к ее убийце. Тони тоже посмотрел в монитор. «Это хорошая новость, полагаю». Голос Стили звучал взволнованно. «Вы только что дали нам зацепку, Тони». Эрик вошел в кабинет и тяжело опустился на стул. Скотт посмотрел на него, приподняв брови. Эрик покачал головой. «Все проверил?» — спросил Скотт. «Да, муниципальные власти подтвердили. Вчера утром, вскоре после того, как наш фургон попал в аварию на трассе, кто-то вывел из строя светофор между Уинетка и Хаттерс. Уже начали поиск машины, которая нанесла ущерб. На фонарном столбе остались следы белой краски. Зверюги осмотрели фургон той женщины, Рединг. Никаких подозрительных биологических следов, никаких признаков ремонта фургона, кроме покрашенных задних дверей». Эрик посмотрел на Скотта. «А ты что узнал от Рединг?» «Она обеспечила Хортону алиби на то время, когда фургон, который мы ищем, попал в аварию на трассе. С учетом, как она зла на него, она точно не стала бы его покрывать, если он на самом деле там не был». «Значит, мы вернулись к тому, с чего начали?» «Не совсем». Эрик явно заинтересовался. «Давай расширим твою версию насчет автомастерских. Мы начали с тех, кто занимается угнанными машинами. Но если наш преступник из Джорджии, то он не знает, куда обратиться здесь, в Калифорнии, так? Он выберет первую попавшуюся и будет уверен, что хорошее вознаграждение обеспечит молчание». Скотт придвинул к себе распечатку. «У меня список. Еще 12 автомастерских в установленном радиусе от места аварии, которые неплохо бы проверить. Еще есть надежда получить золотую звездочку». Эрик встал и заглянул Скотту через плечо, чтобы посмотреть список, когда кто-то постучал в открытую дверь кабинета. Это был Вайс. «Услышал, что вы здесь, и подумал, что вам тоже стоит встретиться с 32-1». На его зов появились Джейн и Стили, которая несла ящик с инструментами. Эрик кивнул ей на свой стул, предлагая сесть, пока все здоровались друг с другом. «Что-нибудь нашли?» — поинтересовался Скотт. «Хирургическую пластину», — объявила Джейн. Агенты никак не отреагировали. Потом Эрик спросил. «И что это значит для расследования? Вы узнали, чья это пластина?» Стили улыбнулась. «Мы нет, а вот вы, наверное, скоро узнаете. Тони сейчас работает над этим в лаборатории. Если на пластине есть серийный номер или какой-нибудь код, если она вставлена в правую плечевую кость женщины в возрасте примерно от 25 до 40, то вы, ребята, сможете максимально сузить круг поисков до людей, которым вставляли пластины из этой партии», — объяснила Джейн. «Заметьте, в этом предложении есть пара «если», — предупредила Стили. «Но у нас же есть альтернативный способ нарыть информацию», — уточнил Эрик. «По базе NCIC можно составить список всех пропавших женщин в этом возрастном диапазоне с пластиной в правой руке». «Тоже вариант», — согласилась Джейн. «Это если ее объявили пропавшей без вести», — возразила Стили. «И если тот, кто сообщил о ее исчезновении, знал про ее операцию или подключил копов, чтобы они раздобыли медкарту. И если записи из карты внесли в базу NCIC. И то, как мы знаем, это не всегда срабатывает». Скотт выглядел задумчивым. «А шрам есть? Например, после операции по установке пластины». Стили хлопнула себя по лбу и повернулась к Джейн. «Разумеется. Мы так увлеклись пластиной, что забыли про шрам. Конечно, есть. Значит, мы можем просто вбить в поиск шрам на правом плече и не опасаться, что кто-то мог подать неверный рапорт, даже зная, что за операция или несчастный случай привели к появлению шрама», — подытожил Эрик. «А вы в ФБР всегда были невысокого мнения о копах», — добавила Джейн. Прежде чем ответить ей, Скотт откинулся на спинку стула и улыбнулся Эрику. «Он просто хочет золотую звездочку, которую я ему обещал». Джейн подняла брови. «Вот чему тебя учили в Куантико. Кнут и морковка?» выражение, аналогичное кнуту и прянику. Он помолчал, встретившись с ней взглядом, и произнес. «Ты тоже там училась?» «Нет, мы пробыли там всего неделю. Изучали базу NCIC», — вмешалась Стили. «А вот ты, наверное, в основном занимался пивными бутылками». Скотт оторвал взгляд от Джейн и ответил Стили. «Значит, вы не в курсе. Опытные сотрудники бюро, которые нас учили, считают, что морковка уместна только в качестве гарнира, в нарезанном виде. И даже тогда ей не стоит доверять», — добавил Эрик. Скотт улыбнулся ему и встал. «Мы вас проводим, пока не ворвался наш босс и не увидел, что здесь полно народу». Восьмое. Джейн отнесла в лабораторию агентства биометрическое оборудование, которое они использовали для исследований рентгеновских снимков, сделанных Тони Ли в главном зверином логове. Стили включила компьютер. После того, как тот зажужжал и несколько раз пискнул, она объявила. «Смотри-ка, первое сообщение через УВК насчет Томаса Каллина от коронера из Анкориджа». Джейн придвинула стул и прочла пару абзацев, напечатанных заглавными буквами. «Пишут, что у них неопознанный труп с пулей в клиновидной кости. Но причиной смерти указано пулевое ранение. Значит, они не уверены, что это не Каллин, но уведомляют нас просто из вежливости». Стили кивнула. «Похоже, они решили, что это пуля от недавнего выстрела, а не та, которая годами сидела у него в голове». Джейн отодвинулась от стола и нахмурилась. «Но как они могли перепутать?» Стили пожала плечами. «Может, они и не перепутали. Может, это не Томас Каллин, а какой-то другой парень, который действительно умер от того, что застрелился». Джейн снова посмотрела на письмо. «Хотя в остальном все сходится. Мужчина европеоидной расы, 40 лет плюс-минус 5, рост 5 футов 9 дюймов плюс-минус 2, волосы темно-каштановые, глаза карие, найден в 98-м. Итак, 40-летний белый парень, шатен с карими глазами, без особых шрамов, знаков или татуировок. Неудивительно, что они не обращались в NCIC. Никаких особых примет, отличающих его от тысяч других пропавших мужчин. Может, он и не Каллин? Вот и все, что я могу сказать. Возможно, они правы. Это другой парень». «Ответим. Как раз собираюсь. Как можно вежливее попрошу сравнить рентгеновские снимки, которые у них есть, с тем, который мы оцифровали. Они этого так и не сделали». Джейн встала. «Ладно, а я напишу заключение для Скотта и Эрика. Дай знать, если будут новости». В конце рабочего дня Стили зашла в кабинет Джейн, которая приводила в порядок бумаги на столе. «Тони получил наше заключение?» «Да, я обещал проследить, чтобы Скотт и Эрик увидели его, когда вернутся». «И когда это будет?» «Черт знает». Стили присела на краешек стола. «А где ты вечером встречаешься с Джином?» «Они поселили его в Омни». «Омни — отель в Кэл-Плаза». «Кто это они?» «Думаю, его компания. Так что я подхвачу его. Он не взял тачку на прокат?» «Нет». Она ждала, что Стили снова прервет ее, но та промолчала. «И мы поужинаем в маленьком Токио». «А в каком ресторане?» «Маленькое Токио, японский квартал в центре Лос-Анджелеса». Джейн перестала складывать бумаги. «Не знаю. Мы договорились прогуляться там и посмотреть, что приглянется. Если тебе так любопытно, почему бы тебе тоже не пойти?» Стили вздрогнула. «Я очень ясно слышу твой вопль о помощи, но все-таки отвечу нет». Она вышла из кабинета и снова просунула голову в дверь. «Позвони, когда вернешься домой». Джейн кивнула. Она закончила с бумагами на столе, закрыла агентство и ушла. Дома переоделась и накрасилась, вспомнив, что в последний раз видела Джина почти 10 лет назад в аэропорту Кигали в Руанде. У нее до сих пор хранилась пара поношенных кожаных перчаток, которые она тогда сунула в задний карман брюк перед отъездом из миссии ООН вместе со Стили. Джин был в пыльных ботинках. Он оставался в миссии еще на полгода, потому что приехал позже. Его одолжила ООН, лаборатория ФБР. Джейн запоздало спохватилась, узнает ли его сейчас. Хорошо, что он предложил встретиться у заднего входа в отель, где меньше народа и проще друг друга заметить. Взглянув на часы, Джейн взяла сумочку и направилась к пикапу, сделав мысленную пометку. Как-нибудь заскочить в Хоум-депо за новыми растениями для своего крыльца. После вчерашней ночи ей пришлось убирать горшки, разбитые какими-то неуклюжими зверями. Движение на бульваре Сансет по-прежнему было плотным, хотя к вечеру слегка рассосалось. Стало еще жарче, и Джейн ехала с опущенными стеклами, слушая альбом Оскара Питерсона и не обращая внимания на музыку из соседних машин, притиснутых на бульваре бок о бок. Хоум-депо – американская торговая сеть. Оскар Эммануэль Питерсон, 1925-2007. Канадский джазовый пианист и композитор. Она проехала по боковым улочкам, повернула направо к Гранд-парку, миновала новую церковь и направилась в сторону Олив, спускаясь к центру. Джейн зарулила на изогнутую подъездную дорожку отеля «Омни», вздымавшегося к небу, отчего люди на тротуаре казались карликами. Молодой парковщик встретился с ней взглядом и вопросительно поднял руку, но она покачала головой, медленно проехав мимо и всматриваясь в лица. Сделав полный круг, притормозила у тротуара перед стоянкой такси и обернулась, высматривая Джина через заднее стекло. В эту секунду пассажирская дверца распахнулась, и мужчина, весь в бежевом, запрыгнул рядом на сиденье. Джейн инстинктивно схватила сумочку и прижала к себе. «Господи, Джин, как ты меня напугал! Прости, я боялся, что ты собираешься уехать без меня». Он нагнулся и неловко обнял ее. Молния его ветровки царапнула ее по щеке. Когда они выпустили друг друга из объятий, Джейн взглянула на него и обрадовалась, что Джин первый заметил ее. Наверное, сама она все-таки не узнала бы его. Его светлые волосы поседели, а щеки обвисли, сильно изменив овал лица. Хотя тело по-прежнему оставалось в хорошей форме, придавая своему обладателю моложавость. Светлые глаза смотрели так же проницательно, а зрачки, похожие на точки, создавали впечатление, что Джин крайне сосредоточен и недоволен тем, что творится вокруг. Но вот он улыбнулся, и улыбка, как и прежде, преобразила его. «Ну, Джейн Холл, как дела, черт побери?» Его оптимизм был заразителен, и она рассмеялась. «Спасибо, неплохо. Как долетел?» «Бизнес-классом всегда хорошо». «Прекрасно». Джейн посмотрела на него с одобрением, отъехала от отеля и направилась обратно тем же путем. Потом свернула направо на бульвар Тома Брэдли в сторону маленького Токио. «И что же привело тебя сюда бизнес-классом?» «Я работаю в электронной компании, которая сейчас собирается открыть филиал на западном побережье. Послали сюда провести пару встреч, разведать обстановку. Не буду грузить подробностями». «А когда ты ушел из лаборатории ФБР?» «Очень давно». «Я и не знала». «А ты сколько лет жизни готова потратить на борьбу с преступностью и преступниками?» Джейн взглянула на него с интересом. «Скучаешь по тому времени?» «Нет. Моя теперешняя работа скучная, но мне это нравится. Азарт я найду в другом месте. Встреча с тобой и Стиле — главное событие в этой поездке. Кстати, она посидит с нами в ресторане?» Джейн притормозила у парковочного счетчика. Выходя из пикапа, она повысила голос, перекрывая шум проезжающих машин. «Она сегодня не сможет. Очень занята на этой неделе». Джин подождал, когда она подойдет ближе. «Значит, до сих пор на меня злится?» Джейн смущенно улыбнулась и пошла вперед. «А-а-а-а!» Всплеснув руками, Джин догнал ее. «Ради бога, разве можно так долго обижаться? Почти 10 лет прошло. Она как слон. Никогда ничего не забывает». «Так что теперь вы вдвоем рулите этой благотворительной конторой. И как дела?» «Неплохо. Еще мало времени прошло». «Вы когда открылись?» Они пересекли центр маленького Токио, проходя мимо кофеен и бутиков. «Около года». «Я улучил минутку и заглянул на ваш сайт. Пытаетесь разгрести горы трупов?» «Да». «Весьма амбициозно». Джейн посмотрела на него. «И что? Если работа огромная, то не стоит и пытаться?» «Ты же понимаешь, Джейн, это не просто огромная работа. Она чертовски тяжелая». Ей не понравилось, как насмешливо Джин произнес «огромная работа», сделав пальцами жест, словно заключая эти слова в кавычки. Словно Джейн не понимает масштабов и перспектив. Она хотела сказать «ну, с таким подходом», но вместо этого ответила. «Как посмотреть?» «Хочешь сказать, что стакан наполовину полон, а не наполовину пуст?» «Да». «Чушь собачья». Джейн остановилась и повернулась, глядя ему в лицо. Она вспомнила, как он заставлял ее почувствовать свое превосходство за счет разницы в росте. Джейн вдруг обрадовалась, что сейчас здесь нет стили. За такие слова подруга дала бы Джину по морде, была бы арестована за нанесение телесных повреждений и пришлось бы вносить за нее залог. Нет, не чушь собачья, Джин. Перспективы важны, и если такие, как мы, пытаются опознать безымянные тела, особенно тех, кого трудно идентифицировать, то это правильно. Джейн показалось, что он просверлит ее взглядом насквозь. Но Джин тут же расплылся в улыбке. «Наверное, именно с таким выражением лица ты просишь гранты у спонсоров». Было непонятно, комплимент ли это, а уточнить не получилось. Хозяин ресторанчика, перед которым они случайно остановились, предложил посмотреть меню. Он протянул им большую папку в виниловой обложке, и Джейн взяла ее. Они подошли ближе к двери, чтобы было светлее читать. Запах еды манил. Джейн и Джин молча переглянулись и согласно кивнули друг другу. Они позволили хозяину проводить их к столу возле окна. За столиками, частично скрытыми деревцами и папоротниками в горшках, сидели еще несколько посетителей. Приглушенный свет создавал уютную атмосферу, располагающую к тому, чтобы сосредоточиться на еде. Они с Джином заказали несколько блюд, вспоминая старые истории и со смехом споря о подробностях. Когда заканчивали ужинать, Джин спросил. «А помнишь, как ты свалилась в ущелье в Рулиндо?» «Рулиндо — район в северной провинции Руанды». «Да, сейчас это выглядит смешно, но вы, ребята, оставили меня там слишком надолго». «Мы же знали, что с тобой ничего не случится». «Я чуть ногу не сломала». «Ну, не сломала же». «Похоже, я ее тогда растянула или что-то в этом роде. Она уже никогда не будет прежней». «Правда? Тебе стоит ее проверить». Джейн улыбнулась. «Поздновато уже. Тебе не кажется?» «Ты когда-нибудь проверялась у психиатра?» «Зачем?» «А ты?» «Когда вернулся в Вашингтон. Но ты не ответила на вопрос». «Нет». «Никогда. Еще не поздно». «Наверное». Джейн помолчала. «А тебе это помогло? Ты не выглядел человеком, который нуждается в такой помощи». Джин на секунду задумался. «Это помогло понять, на что я хотел бы потратить жизнь. Работа в Руанде в каком-то смысле открыла мне новые горизонты». «Что ты имеешь в виду?» «Думаю, там я почувствовал свободу. И когда вернулся домой, решил позволить себе наслаждаться жизнью, а не оставаться рабом государственной системы, которому одна дорога — к пенсии». Он задумчиво побарабанил по своей чашке и улыбнулся Джейн. «Ты берешь почасовую оплату или как?» Она улыбнулась в ответ. «А ты, что было после миссии в Кигали?» Продолжал Джин. «Другие миссии. В основном в горячих точках на Балканах». «Точно. Кажется, я время от времени слышал какие-то новости о тебе и стиле. Там везде были массовые захоронения?» Она кивнула. «Если не считать нескольких одиночных и тех мест, где мы думали найти тела, но не нашли. Иногда попадались трупы животных, но не людей». Джейн отвернулась к окну. «Это хуже всего. Надеешься найти и не находишь, хотя знаешь, что они где-то там и все еще ждут тебя. Даже сейчас, когда мы сидим здесь, за этим столиком у этого окна, они до сих пор ждут нас». Она уставилась в одну точку. Или таких, как мы. «Именно поэтому вы и открыли агентство?» «Здесь мы исследуем другие тела, но да, так и есть». Джейн взглянула на него с легкой улыбкой. «Эй!» — рассмеялся Джин. «Вообще-то я беру плату поминутно». Он посмотрел на часы. «С вас 75 центов, леди. Следующий?» — окликнул Джин, словно обращаясь к очередному пациенту в очереди. Хозяин ресторанчика решил, что он требует счет, и поспешно положил его на стол. Джейн попыталась сдержать смех. Джин достал купюру. «Я сам». Эрик свернул с подъездной дорожки очередной автомастерской и кивнул менеджеру, который ждал, чтобы закрыть ворота за Субурбаном. Глядя в зеркало заднего вида, агент заметил. «Кто-то не слишком рад, что мы задержали его после уроков». Скотт перелистывал блокнот. «А ведь он сильно нервничал, да?» «Странно для парня, чей бизнес вроде на подъеме». Эрик гнал машину по бульвару Ван Найс. Теперь Скотт разговаривал сам с собой. «Как можно так в открытую врать, что у них не было никаких машин из Джорджии?» Эрик заехал на парковку возле киоска бургера от Томми и многозначительно взглянул на Скотта. «Другой на его месте сказал бы, я не помню, давайте проверю по базе». Скотт все не мог успокоиться. Не сводя глаз с напарника, Эрик опустил стекло, и салон наполнился ароматами гриля. Скотт, наконец, тоже их почувствовал, потому что положил блокнот на приборную панель и вышел из машины. Через пару минут они уже стояли у прилавка. Прежде чем начать есть, Скотт достал мобильник, но не набрал номер. Эрик уже жевал бургер с соусом чили. «Почему бы просто не позвонить ей?» «Что? Кому?» «Не прикидывайся, Скотт, у тебя плохо получается». Скотт сделал глубокий вдох, потянулся, выгнул спину, откинулся назад и вздохнул. Эрик посмотрел на него. «Я вообще-то пытаюсь перекусить, а ты ведешь себя так, словно готовишься прыгать в длину». Скотт убрал телефон в чехол и демонстративно откусил большой кусок. Эрик не унимался. «Что тебя так смущает?» «Я про Джейн». Скотт пожал плечами и проглотил кусок бургера. «Ничего, просто не хочу завязывать отношения, пока мы работаем вместе». «Это не помешало тебе подкатить к Минди?» «Да, и сам видишь, чем все закончилось. Джейн не замужем за бюро, так что я не куплюсь на такую отмазку. И тем более это не объясняет, чем ты занимался последние 5 лет». Эрик прожевал очередной кусок. «Хочешь, выясню, встречается ли она с кем-то?» «Спрошу у нее, у Стили». Скотт ощетинился. «Не вздумай». «Господи, ладно, не буду. Но вообще-то Джейн не...» Скотт посмотрел на него. «Что не? Не мой типаж?» «Я это и так знаю». «Нет, я имел в виду, что Джейн нелегко понять». «Сам знаю». Скотт надкусил бургер и продолжил с набитым ртом. «Поверить не могу, что выслушиваю советы от парня, который успел жениться и развестись до 30. «Просто я женился слишком рано, но для тебя-то возраст точно не проблема». Джейн и Джин медленно возвращались к машине с видом людей, наевшихся до отвала. По дороге она включила телефон и посмотрела на него, хоть он и не пискнул. Новых сообщений не приходило. Джейн сама не знала, почему ей показалось, что она пропустила звонок от Скотта. Она задумалась, когда же они проведут вдвоем такой же вечер. Они довольно часто ужинали вместе, болтая по телефону. Скотт делал это у себя в Атланте, допоздна задержавшись на работе, а Джейн у себя дома. У нее кружилась голова каждый раз, когда он звонил после того, как она приняла душ и сидела за столом в одной ночнушке. Скотт только однажды спросил, что на ней надето, но тогда как раз она была одета посерьезнее и ответила правдиво. И тем самым, как она считала, упустила шанс завязать отношения другого рода. Но не забыла его вопрос. Когда они сели в машину, Джин прервал молчание. «Если ты не слишком устала, я не прочь взглянуть на твое логово». «Квартиру?» — уточнила она, все еще думая о своем. «Ну да, и квартиру тоже». «А!» Джин рассмеялся. Джейн тронулась с места, мысленно наказав себе быть внимательнее. «Извини, я... Ничего страшного. Серьезно, я не прочь посмотреть и твое агентство, и квартиру. Интересно же, как ты умудряешься обходиться без психотерапевта?» Джейн внезапно повернула направо на Мейн-стрит. «Хорошо», — бодро сказала она. «Заскочим на работу, а потом выпьем кофе у меня на веранде». Джин кивнул и откинулся на спинку сиденья, опираясь локтем о приоткрытое окно. Ночной ветерок сдул волосы ему на лоб. Они миновали Алвера-стрит и услышали музыку марьячи и смех, доносившиеся из-за большой магнолии, которая отмечала въезд в очаровательный, хоть и переполненный туристами, исторический уголок Лос-Анджелеса. Мариачи, мариачи – жанр мексиканской народной музыки, а также исполняющие ее музыканты. Джейн резко повернула, чтобы проехать по Хилл-стрит через Чайна-таун, через все светофоры, мимо автобусов, высаживающих пассажиров возле переулков, где на прилавках под гирляндами фонариков из папье-маше продавалось буквально все – от чемоданов до чехлов для мобильников. Выехав на 110-е шоссе, рядом со стадионом Доджеров и полицейской академией Лос-Анджелеса, Джейн прибавила скорость, поднялась на вершину холма и чередой коротких тоннелей выехала туда, откуда открывался вид на огни телебашни, мерцающие над вершинами гор Сан-Габриэль, с другой стороны долины. Она выехала на Фигероа-стрит, потом на Сан-Фернандо-роуд и помчалась по четырехполосному шоссе мимо небольшого трейлерного парка, заброшенного бейсбольного поля и шиномонтажной мастерской. По другую сторону дороги параллельно шли железнодорожные пути и текла река Лос-Анджелес. Из-за близости речного русла здесь было прохладнее. Джейн сбавила скорость и свернула на парковку агентства. Над входом горел свет. Фонари на углу освещали здание с фасада и сбоку. «Значит, здесь?» — спросил Джин, выбираясь из машины и разминая длинные ноги. Джейн открыла дверь, отключила сигнализацию, набрав код, зажгла свет и впустила Джина. Он оценивающе огляделся. «Мило», — подошел к стойке и взял одну из брошюр. «Можно?» «Конечно». «Хочешь посмотреть остальное?» Она прошла в соседнюю комнату и включила настольную лампу. «Вот мой кабинет. Здесь я беседую с родными и друзьями пропавших». «А, вот почему тут столько диванов и салфеток». «Все прикалываешься?» «Извини, я не хотел». «Значит, здесь ты беседуешь, а потом что? Составляешь досье на основе этих бесед?» «Частично на их основе, частично на основе любых материалов, которые попадают к нам в руки». Джейн направилась дальше по коридору, но вдруг поняла, что Джин не идет следом. Она обернулась. Он смотрел на шкафчики за ее столом. «Это все ваши дела?» «Да». «Сколько их тут?» «Около сотни». «И сколько тел опознали?» «Пока 7». «Не густо». «Да, но если б среди них оказался твой отец». «Эти 7 очень важны. Прости, я просто машинально применяю бизнес-подход, как в нашей компании. Но здесь это не к месту. А где у вас закрытые дела?» Она указала на верхний ящик одного из шкафчиков. Джин подошел ближе, как будто собираясь его открыть. «Мы запираем их по понятным причинам», — заметила Джейн. «Мне просто интересно. Наверное, там много свободного места. У тебя есть идеи, как заполнить его побыстрее?» «Что ж, за мной, мистер энтузиазм». На этот раз Джин действительно пошел следом мимо кухни в лабораторию напротив туалета. Тут Стили составляет одонтограммы и снимает биометрические данные, а мы оцифровываем соответствующие снимки. Одонтограмма — графический способ отображения состояния десен, зубов и патологических процессов во рту. По сути, это антропологический отчет, только на основе данных вскрытия, а не самого тела. Джин озирался по сторонам, разглядывая все, что стояло на полках и висело на стенах. А отсюда Джейн указала на компьютер на краю стола. Стили рассылает ориентировку всем коронерам. Это один из наших лучших способов быстрее закрывать дела и заполнять картотеку. «Как это работает?» — заинтересовался Джин. «Если мы обнаруживаем какие-то особые приметы, которые не указали в заявлении о пропаже человека, то уведомляем коронеров, у которых есть неопознанные тела, через эту специальную сеть». «Здорово!» — Джин аж присвистнул, на секунду о чем-то задумался и быстро спросил. «Вы уже опознали кого-то с ее помощью?» «Нет, но пока ты снова не начал веселиться, напомню, стакан наполовину полон». «Да, наверное, ты права». Он посмотрел на компьютер и замолчал. «Схожу в дамскую комнату, а потом поедем ко мне», — предложила Джейн. Когда она вернулась в лабораторию, Джина там не оказалось. Она выключила свет и пошла в свой кабинет. Джин сидел за ее столом, медленно крутясь в кресле. Он улыбнулся ей. «Теперь я понимаю, почему ты не сдаешься». «Да? И почему же?» «Ты делишь большую проблему на маленькие части, да?» «Держу пари, ты привыкла к расчлененке». «Насчет расчлененки не уверена, но мне правда нравится доводить все до конца. Нравится, когда можно сказать «дело сделано». «А как насчет остальной твоей жизни?» «А что такое?» «Там у тебя тоже все по полочкам?» «Ну, не знаю». «Давай, идем». Через 15 минут они с Джином входили в ее квартиру. Пока он отлучился в туалет, она поставила чайник и вытерла стол на веранде. Когда Джин вышел, указала на кофейный набор. «Тебе какой?» «Черный, пожалуйста». Джин подошел к книжным полкам. Добавляя кофе во френч-пресс, Джейн наблюдала за ним краем глаза, заметив, что в ее квартире его высокий рост стал еще заметнее. Он потянулся за книгой на верхней полке, до которой Джейн не добраться без скамеечки для ног, пролистал и вернул на место. «И ни одной книги по криминалистике?» «Они все в агентстве. Не очень хочется видеть их дома». Джин повернулся к ней с удивленной улыбкой. «Неужели у тебя есть границы, когда речь заходит о криминалистике? Я потрясен». Джейн залила кофе кипятком. «Просто Шпиц и Фишер — не лучшее чтение перед сном. Имеется в виду знаменитая книга Шпица и Фишера «Посмертная судебно-медицинская экспертиза». «Да, у тебя все по полочкам». «Почему тебя так заботит, что у меня, как ты выражаешься, все по полочкам?» Она вынесла поднос с кофе и кружками на веранду. Джин пошел за ней. «Да мне интересно, как ты продолжаешь заниматься криминалистикой и, кажется, до сих пор живешь нормальной жизнью. У меня вот не очень получалось». Они уселись за стол. Джейн добавила в кофе сахар. «Ну, во-первых, я никогда не работала в бюро. А во-вторых, никогда не говорила, что у меня нормальная жизнь». «Но ты же готовишься к горячему свиданию, так?» «Джин». Джейн так удивилась, что поперхнулась кофе. «Сама знаешь, людям нашей профессии бывает трудно найти того, кто понимает. И, судя по твоей реакции, у тебя не так уж много свиданий». Он улыбнулся. «Я этого не говорила». Джейн вытерла рот. «Ты не поняла». Джин наклонился и дерзко провел большим пальцем под ее нижней губой. «На самом деле я пытаюсь выяснить, есть ли у тебя парень. Я заметил, как ты проверяла телефон». «Нет, я просто... нет у меня парня». «Ну, конечно». Недоверчиво протянул Джин. «Ладно». Перешла в наступление Джейн. «Раз ты такой воображала, почему не расскажешь о своей замечательной жене, детях и огромном коттедже с пристроенным гаражом на две машины?» Джин склонил голову на бок. «Потому что я живу в доме своей матери и, между прочим, вовсе не в коттедже. Гараж одноместный и забит всяким хламом, так что для машины места не остается. Жены нет, были кое-какие интрижки». Держу пари, у тебя в гараже все помечено и разложено по полочкам. Потому что тебе, как и мне, нравится все делить на части, как ты говоришь. Я права?» Задумавшись, Джин признал. «В общем, да. Наверняка твоя мама очень радуется, что ты рядышком. Вообще-то она умерла. Ой, прости». Джин покачал головой. «Оно и к лучшему. Альцгеймер. О, поверь, вряд ли ты захочешь жить бок о бок с таким больным. Большую часть времени мама даже не понимала, кто она, а под конец не узнавала меня. Признаться, довольно странное ощущение, когда тебя не узнает родная мать. Заставляет задуматься, кто ты, собственно, такой». «Черт, Джин!» — выдохнула Джейн. Он покачал головой и слабо улыбнулся. «Ее уже несколько лет нет в живых. А я понял, кто я такой». Внизу по улице проехала машина. Пассажиры громко подпевали динамиком. Их голоса затихли вдали, сменившись стрекотанием сверчков. Джин допил кофе и встал. «Пожалуй, мне пора». «Я тебя отвезу». «Не надо. У тебя усталый вид». «Да ерунда. Правда, не надо. Кстати, ты говорила, у тебя есть еще один снимок из аэропорта Кигали». «Да, точно. Сейчас найду». Они вернулись в дом. Джейн оставила Джина, вышла во двор и спустилась по лестнице в свою кладовую у подъездной дорожки. Через несколько минут она нашла нужную коробку и отнесла наверх. Джин встретил ее в дверях. Они вместе просмотрели содержимое фотографии из Боснии на обеденном столе. Улицы с разрушенными домами в Брчко, тележки с перцем на продажу на обочине дороги в Тузлу, яркая новенькая заправочная станция на шоссе к хорватскому побережью. Когда они перешли к фотографиям из Руанды, снимок из Кигали оказался почти на самом верху стопки. Джейн положила его в конверт и отдала Джину. Они направились к двери. «На связи», — попрощался Джин. «Рад был повидаться. Передавай привет Стиле». Джейн слегка смущенно улыбнулась. «Конечно, передам». Ей показалось, что он собирается наклониться и поцеловать ее в щеку, поэтому она подалась вперед, но Джин опередил и прижался своими губами к ее губам. Поцелуй пришелся частично в рот, частично в щеку. Джин отстранился, быстро, но не сразу, и поспешно ушел, махнув на прощание рукой и скрывшись за углом на верхней площадке лестницы. Джейн закрыла за ним дверь и постояла, немного качая головой. Джин вел себя так противоречиво и, удивляясь слегка влажному следу в том месте, где его шершавые, как бумага, губы коснулись ее губ. Только сейчас она задумалась, как же он доберется до отеля. Она даже не вызвала ему такси. Джейн рывком распахнула дверь и стопотом сбежала по лестнице, чтобы перехватить Джина на улице. Но его нигде не было. Тут она поняла, что у нее даже нет номера его мобильного. В квартире зазвонил телефон, и Джейн бросилась к нему. Вдруг это Джин? Она подняла трубку и, запыхавшись, ответила. Но это была Стиле. «Ты только вернулась?» — удивленно спросила подруга. «Нет, мы посидели там, а сейчас я опять дома». «Погоди, ты пригласила Джина в свой дом?» «Да, а что?» «Боже мой, Джейн! Ты разве забыла? Этот парень — свинья и наглец, который...» «Он исправился. Такие не исправляются». Джейн улыбнулась, вспомнив, сколько раз за этот вечер Джин смешил ее. Ну а он исправился и услышала улыбку в собственном голосе. «Ты забыла тот вечер в Кадиллаке?» «Да, он спрашивал, по-прежнему ли ты обижаешься за тот танец». «Ответ — да». «Что вообще творится? Ты снова с ним встречаешься? Что он забыл в Лос-Анджелесе?» «Он здесь по делам. Мы просто хорошо провели время. Вспоминали, говорили о жизни после той миссии. Все в порядке. Ну, то есть иногда он по-прежнему нагловатый, но в целом нормальный парень. Кстати, он меня поцеловал». «Фу!» Джейн хихикнула, зная, как отвратительно для Стили сама мысль об этом. «Да, не лучший поцелуй в моей жизни. Типа как в 4-м классе на школьном дворе. Это когда никто не знает, что нужно делать, и засовывает язык в левую ноздрю? Боже, нет! Никакого языка, но в этом что-то такое было. Даже не знаю. Что-то». Стили оставалась невозмутима. «Да какая разница? Главное, что без языка».